Глава 28. «Не сопротивляйся!» — поймал мою руку Хикару, когда я рефлекторно потянулся к перевязи с кладенцом. «Мы здесь не для того, чтобы устраивать резню, а чтобы предотвратить ее!» «Правильно! На колени!» — нахально крикнул стражник. «Ты перебарщиваешь!» — прорычал я. «Еще одно такое замечание или угроза, и пойдешь купаться в том, в чем есть!» «Нас здесь 10 человек! Да что ты один можешь!» — успел сказать воин. В следующую секунду я перехватил его копье и, дернув на себя, повалил мужчину на доски пирса, а затем его же оружием столкнул в воду. Жаль, не глубоко было. Вот только обстановка была не та, чтобы все посмеялись как над шалостью и забыли. Вместо этого в мою кирасу уперлось сразу 3 наконечника копья. «Вы не хотите драки со мной? Я победил в поединке Илью. И где он, кстати? Лишь князь и воевода могут меня в чем-то обвинять, а не простой люд». «Ты нас за последних дураков держишь?» — угрожающе сказал начальник караула. «Хочешь еще и воеводу убить попытаться?» «Уберите от меня свои палочки, иначе я вам их в жопу засуну так, что спина на всю оставшуюся жизнь ровная будет. Правда, и жизни той не больше пары дней наберется. Где Илья?» «На стенах! Город от ворогов защищает, как и должно богатырю!» «Майкл!» — одернул меня безгрешный. «Обещаю, я вытащу тебя, но сейчас надо сдаться!» «Твою мать! Ладно!» — произнес я, глубоко вдохнув несколько раз и попытавшись успокоиться. «Но кладенец я вам не отдам!» Сняв перевязь с двуручным мечом и стилетом, я передал их полуэльфу и сдался в окружении оставшихся стражников, взявших меня в плотное кольцо. Жутко бесило то, что мне не составило бы труда управиться со всеми ними. Но Хикару был прав. Один я могу выживать практически бесконечно, уйти в леса, охотиться там и жить в бесконечном страхе, что демоны вспомнят обо мне и пошлют карательный отряд, или придут сами. Вот только я до сих пор связан с Трорином, а даже если и спрятать его от посторонних глаз, давление ошейника это не уменьшит, и жить я с ним все отведенное время не намерен. А значит, есть только 2 пути. Первый весьма очевидный — накопить ту самую 1000 последователей Святогору. Понятия не имею, кто и насколько хорошо их привлекает, но количество пусть медленно, но растет. Сейчас белые цифры интерфейса света показывали 5 с небольшим сотен. Второй вариант был куда более шатким. По договору с Энмирой в случае победы над князем Древлян она полностью забирала на себя все обвинения и долги перед Ланью. И если все сработает как надо, я освобожусь от ошейника раньше, чем наберется 1000 сторонников. Достаточно прорваться к растению и победить. Была, правда, еще одна возможность, крайне неочевидная и очень сомнительная — пойти против демонов прямо так. В чем мать родила с ошейником на шее? Да вот только что-то мне подсказывало, что этот кусок магического металла с рунами не так прост. Если уж обычный надсмотрщик сумел меня по нему найти в лесу, то для старших демонов, возникне у них такое желание, вообще проблем не составит. И справиться с тем же Вейшенгом, Рейнхардом или любым другим из лордов шансы у меня близки к нулю. «Пошевеливайся!» — гаркнул начальник караула, тыча копьем. «Ну нет, ребята, все мои рассуждения касаются только демонов. Я иду не потому, что вы меня ведете, а потому что я так решил. И дойду до княжеского терема независимо от того, будете вы рядом или нет. Так что если не хотите покалечиться, уберите ваши веточки. Это последнее предупреждение». «Какой тебе князь? Вострок!» Видимо, стражник осмелел, чувствуя свое превосходство в городе. Или просто считал, что я совершенно безоружен и потому не могу оказать им никакого сопротивления. «Ты просто не понимаешь, кого ведешь, да?» — улыбнулся я, показывая клыки. «Я сын матери земли и отца огня. Я Добрыня, жрец и слуга бога нашего Святогора. Я этой брехни наслушался от алкашей!» — усмехнулся караульный, намереваясь ткнуть меня копьем. «Да? «А вот так кто-то из них мог?» С этими словами я отвел руку чуть в сторону и, представив узор активации самым подробным образом, щелкнул пальцами. От громкого хлопка, разрывающего воздух и вспышки пламени, стражи присели к земле. Я почувствовал секундную слабость, но почти не потерял контроль над телом. Даже на ногах устоял. А вот дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Все же контроль попадания у этого заклинания был не просто слабым местом. Катастрофически слабым. Во что именно я попал, сообразил далеко не сразу. Даже улыбался несколько секунд, пока мое слепозрение не выделило аномально горячую точку чуть ближе городской стены. На первый взгляд там был небольшой холм, на котором был пустырь и несколько голых деревьев. И только когда одно из них разгорелось и начались людские крики, я понял, что произошло. «Перун!» — доносились крики с капища. «Статуя Перуна горит! К Аскольду его!» Тут же завопил один из стражей. «Богохульника проклятого!» «Нет! Вострок колдуна иноземного!» — приказал начальник караула. «Прикончите дело с концом! Он князя нашего ранил, бога оскорбил!» Начали голосить сразу несколько дружинников и даже простых горожан, оказавшихся рядом. И самое противное, кажется, большинство именно к такому развитию событий склонялось. «На сына богов руку поднять вздумали!» Ждать, пока разгневанная толпа решит меня линчевать, я не собирался. «А если я на вас руку подниму? Хотите снова голос отца моего услышать?» С этими словами я поднял руку с зажатым для щелчка средним пальцем, указательным же примерно показывая себе направление. Эффект был ошеломляющим. Стражники, убедившиеся в наличии у меня силы, приписываемой ими самим богам, в ужасе подались назад. Начальник караула, который еще недавно кичился своей силой и превосходством, вовсе спрятался за углом дома. Да, такова она, магия. Убеждение. Даже очень захоти я сейчас сотворить заклинание еще раз, сил просто не было. Ошейник, давящий, но уже почти привычный, теперь стал в 10 раз тяжелее. В животе забулькало, и я, кажется, начал совсем не вовремя худеть. Хотя было все равно гораздо легче, чем в первый раз. Теперь болела только обуглившаяся рана на ладони. Интересно, как с этим поступает Энмира? Перчаток или длинных рукавов я за ней не замечал. «Назад! Или испытаете на себе гнев Святогора!» Крикнул я достаточно грозно, чтобы даже самые смелые трижды подумали о том, чтобы нападать на меня. Вот только не учел, что мой громогласный голос может еще и дорогу показать некоторым. «Вот ты где!» Завопил фальцетом разгневанный Аскольд, идущий по улице в сопровождении большой группы стражников и горожан. Ситуация из просто плохой превратилась в катастрофу. «Ты, бог твой и весь ваш род богатырский, посмели над Перуном потешаться? Схватить его!» «Жизнь недорога!» «Моя жизнь всегда принадлежала только богу, ему и решать, что с ней будет!» «Погибну во имя его, так и быть!» — уверенно крикнул жрец. «Все, кто голову положат во имя Перуна, с ним в небесных чертогах пировать будут! За бога! За князя! За новыш! Вперед!» «Не убивать!» — успел я услышать вопль Хикару за шумом толпы. Аскольд не дурак и тут же спрятался за спины стражников, посылая на верную смерть обычных людей. Но и я дураком не был. Если меня сейчас схватят, то, скорее всего, прикончат на месте. А алмаза в груди у меня уже не было, чтобы пережить такое. Но и усиливать себя сейчас я не могу. Если тут будет бой, то явно дольше пары минут. Придется справляться по-другому. Подскочив к ближайшему стражнику, еще совсем зеленому добровольцу, я толкнул его на землю, одновременно вытягивая из ножен меч. Не самого лучшего качества, даже не хорошего. Так, массовый продукт, созданный лишь бы выполнять свои задачи. Но мне было без разницы. Клинок есть, значит, смогу совладать. Стараясь держаться так, чтобы противники добегали до меня по одному, я отражал их атаки и старался вывести из боя, не убивая. Как и просил Хикару, но их было слишком много. Вечно отбивать атаки, уже пару раз скользнувшие по моей кольчуге, нельзя, а значит, нужно идти вперед и выбивать главного противника — волхва. С этими мыслями я двинулся на плотный строй копейщиков, среди которых были и опытные воины. Они старались бить одновременно, то отводя копья назад, то делая резкий выпад сразу с нескольких сторон. Не используя я сам такую тактику против своих противников, даже не знал бы, что делать. Но, к счастью, у меня был достойный ответ — магия крови. Перехватив меч в левую руку, я поднял правую, растопырив ладонь. И Аскольд все мгновенно понял. «Он хочет использовать проклятую молнию!» — крикнул Волхв, пригибаясь за защитниками. Воины не стушевались, смыкая стену из каплевидных щитов. Но их ноги все еще оставались голыми, не в состоянии прикрыть друг друга. Заметив это, я опустил ладонь чуть ниже, мысленно начав создавать заклинание. Вот только что-то шло не так. Стоило мне активировать руну крови, как белые жилы, идущие изнутри тела, начали светиться. Так не должно было быть. Я не собирался применять магию огня. У меня на нее даже и сил не хватит. Свалюсь мгновенно. Но даже когда я обошелся без символа души, перейдя сразу к цели и форме, давление не уменьшилось. Кровь не начала собираться для привычного заклинания. Это было столь неожиданно и непривычно, что я на секунду растерялся, хоть внимание и не ослабил. Стоило воинам уйти в оборону и спрятать лица, как я быстрыми и мощными ударами, вкладывая в каждый весь вес своего тела, начал рубить копья. На мне была хорошая броня, которую обычными палками не проткнуть. А значит, стоит обрубить все наконечники, и они станут мне не опасны. «Что за свара посреди базара?» Раздался раздраженный зычный голос Ильи, и богатырь в полном латном доспехе со своей любимицей булавой вышел из переулка. «Какого черта у вас происходит, когда все войны мне на стенах нужны? Диверсия?» «Воевода! Мы убийцу поймали! Того, который на князя покушался!» «Илья, слава Святогору, ты пришел!» — обрадовался я. «Они обвиняют меня в том, что я не делал! Хочешь, богом нашим, отцом богатырей, поклянусь!» «Добрыня? Хоть кем можешь клясться?» — мрачно сказал воевода. «Я там был и все своими глазами видел. Если б не остановил тебя... Князь уже был бы мертв. Сдавайся, и тебя ждет суд и казнь».